Глава 10. Тася все же уехала тем же вечером. И я так и не успела расспросить ее о драконах, а мне ведь так хотелось понять, почему этих мужчин называют рептилиями, они огнем плюются. Может, стоило спросить об этом напрямую у Колина? Или все же не стоит? Вдруг это неприлично? Как же все-таки трудно притворяться той, кем я не являюсь? Любая фраза может выдать меня и позволить удостовериться в том, что я заняла чужое тело. Тогда ничего хорошего ждать и не придется. Даже Тася не станет церемониться со мной, примется колотить, пока я копыта не отброшу. Несмотря на мое нервное состояние, сидеть без дела я не могла. Поэтому решила совместить свои переживания с разделыванием рыбы. Какая разница, когда этим заниматься, поздней ночью или ранним утром, которое настанет совсем скоро? «Ты не собираешься отдыхать?» Заглянув в кухню, поинтересовался мой временный хозяин. «Вряд ли мне удастся уснуть», — отложив нож в сторону, ответила я. «Слишком много потрясений». «Это из-за Таси?» — спросил он. «Уже соскучилась». «Это из-за ситуации в целом», — буркнула я. «И меня больше всего заботит весть о том, что драконище хочет меня забрать». «Он не заберет», — криво усмехнулся брюнет. И я об этом позабочусь. «А вот в это я не верю», — нагло взглянув на мужчину, заявила я. «Это еще почему?» — спросил он. «Ты собираешься шантажировать моего бывшего жениха», — покачав головой, напомнила я. «И чтобы получить желаемое, ты отдашь меня драконищу». «Конечно, не отдам», — нахмурился он. «Не говори глупостей, у нас же договор». «Но как тогда ты получишь то, что хочешь?» — спросила я. «Об этом не беспокойся», — отмахнулся он. «Ты даже не представляешь, на что я способен. Драконище тебя не получит». «Правда?» — тяжело вздохнув, уточнила я. «Конечно, он же тебя недостоин», — кивнул брюнет. «Он должен был оценить, что у него появилась такая истина. Но он ведь даже не взглянул на тебя. Продал как ненужную вещь». «Верно», — согласилась я. «Так с чего он вдруг одумался? Почему захотел меня вернуть?» «Всё дело в твоей магии», — ответил он. «Твоему бывшему стало известно, как он может увеличить свой резерв». «Резерв?» — вскинув брови, переспросила я. «Да, внутренний объем силы», — кивнул мужчина, наблюдая за тем, как я потрошу рыбу. «Где ты этому научилась?» «Чему именно?» — уточнила я. «Готовить», — пояснил он. «Ты же сирота, вас не учат готовить и вести домашние дела. Так откуда ты знаешь, что нужно делать с продуктами?» «Всему можно научиться», — пожала я плечами. «Было бы желание». «Действительно», — согласился брюнет. «Вот поэтому я и считаю, что твой бывший тебя недостоин». «Из-за того, что я умею готовить?» «Нет», — улыбнулся он. «Из-за того, что ему досталась прекрасная истина, а он избавился от нее. «И чего это он так разошелся? Еще совсем недавно говорил, что вся польза от меня заключается в истинности. Странный он. Для чего он меня вообще продал?» — спросила я. — Он ведь просто мог отказаться от меня, а он поступил как настоящий козел. «Конечно, он не мог», — нахмурился Колин. «Истинная для дракона не просто идеальная пара. Это частичка его самого». «Я это никогда не пойму», — вздохнула я. «Как можно было так поступить с тем, кто тебе не принадлежит?» «О чем это ты?» — спросил Колин. «Ты же истинная». «Все вы принадлежите своим драконам, получив метку, ты утратила свою свободу». «Но почему?» «Истинные — это слабость, которую легко могут использовать против дракона», — развел руками брюнет. «Именно поэтому вас лишают магии и продают, чтобы избавиться». «Лишают магии?» — переспросила я. «Да», — кивнул мужчина. «Именно так и поступают умные драконы, а вот твой бывший упустил этот момент». И теперь ему нужно придумать, как все исправить. «Что исправить? Лишить меня магии и снова продать? Нет уж, спасибо. Я на такое не подпишусь». «Да скажи ты уже прямо», — попросил я. «Что этому козлу надо?» «Ему нужно выкупить тебя, выкачать магию и снова продать», — ответил он. «Так я и знала. Сразу сообразила, что задумал драконище». «Вот козлина!» — воскликнула я, силой воткнув нож в столешницу. «Ничего этот гад от меня не получит. Даже капли магии не отдам. Тася меня вообще ради нее и купила». «Ты ошибаешься», — улыбнулся он. «Купив истинную, «Значит, привлечь в свой дом удачу, поэтому трактирщица и согласилась тебя приобрести. Просто Тася не понимает, как все это работает. И драконы забирают у вас только ту магию, что просыпается в вас вместе с меткой». «Какой же он мелочный! Вспомнил про то, что не выжил меня досуха, прежде чем продать, и решил исправить свою оплошность. Натуральный козел. «Как же не вовремя уехала хозяйка!» — пробормотала я. «Сейчас бы мне очень пригодилась ее помощь». «А вот тут ты не права», — покачал он головой. «Твоя Тася могла согласиться на уговоры драконища». «Вот еще, не согласилась я. «Она не такая, она считает меня другом, и она не любит этого гада. Зачем ей соглашаться?» «Уверяю тебя», — протянул Колин. «Она бы точно согласилась, увидев мешок золота, так что я все отлично устроил. Твоя хозяйка прокатится за дочкой, а я смогу защитить тебя от бывшего жениха». «Видимо, у него есть что-то по-настоящему нужное тебе», — отметила я, «раз ты так все продумал». «Есть», — кивнул он. «И оно мое по праву». Я не стала ничего отвечать, просто закатила глаза и продолжила заниматься рыбой, из которой планировала сварить завтра уху. Да, сейчас мне лучше сосредоточиться на работе. Это отвлекает от грустных мыслей, а мысли у меня явно не веселые. «Почему ты не спрашиваешь, что именно я хочу получить у твоего бывшего жениха?» — спросил Колин. «Это не мое дело», — пожала я плечами. «Меньше знаю, лучше сплю». «А ты правда удивительная», — улыбнулся мужчина. «Я всегда считал женщин излишне любопытными, а ты не такая. И как этот придурок мог упустить такое сокровище? Пожалуй, я сделаю все, чтобы твой бывший пожалел о своем решении». «О том, что он меня продал?» — уточнил я. «А что я должна буду сделать в ответ?» «Может, станешь моей женой по-настоящему?» — улыбнулся он. «Я подумаю», — ответила я, пытаясь сдерживать рвущийся наружу смех. «Но предложение заманчивое». «Чем же?» — спросил он. «Может, я беден, и наш брак принесет тебе только разочарование?» «Мало вы знаете о счастливом браке», — усмехнулась я. «Деньги — дело наживное, а вот заполучить хорошего мужа, что в лотерею выиграть?» «Нет, я ошибся», — покачал головой брюнет. «Ты неудивительная. Ты уникальная». Колин бросил на меня нечитаемый взгляд, а потом медленно направился к выходу. «Иди спать, Каролина», — произнес он, задержавшись у дверей. «Тебе нужно отдыхать». «Постараюсь», — ответила я. Но я уже и сама поняла, что мне нужно заканчивать с делами и идти спать. Разговор с брюнетом немного успокоил меня. Я поняла, что он не такой уж и монстр. У него есть свои счеты с моим бывшим женихом, и это прекрасно. Ведь враг моего врага — мой друг. Даже если Колин еще больше козел, чем драконище, мне сейчас безопаснее быть рядом с ним. Закончив возиться на кухне, я все убрала и отправилась в свою комнату на чердак. Колина нигде не было видно, но я вроде не слышала, чтобы хлопала входная дверь. Значит, он не мог уйти. Может, мужчина решил устроиться в комнате Таси? Но, к сожалению, я ошиблась. Мой временный хозяин обнаружился там, где я никак не ожидала его увидеть. В моей спальне. «Эй!» — возмущенно воскликнула я, уперев руки в боки. «Что ты здесь делаешь? Немедленно слезай с постели!» Только, похоже, мужчина не собирался мне отвечать. Он сладко спал, положив руки под щеку, при этом занимая добрую часть моей кровати. Раздраженно вздохнув, выругалась сквозь зубы и попыталась скинуть Колина с постели. Но только вот сдвинуть эту груду мышц и костей оказалось не так просто. Он даже не шелохнулся, и разбудить его таким образом не вышло. Сколько бы я ни толкала этого гада, он продолжал дрыхнуть, как ни в чем не бывало. Промучившись не меньше 20 минут, я поняла, что все мои старания бесполезны. И если я хочу хоть немного поспать, мне либо придется лечь с Колином, либо устроиться на полу. Второй вариант мне понравился меньше, вряд ли я смогу нормально отдохнуть на твердых досках. Побродив мимо забывшегося крепким сном мужчины, я тяжело вздохнула и попробовала прилечь на край кровати. И все-таки хорошо, что мне досталось такое тощее тело. С подобными габаритами можно и на более узкой лежанке устроиться. Все-таки судьба ко мне милостива. Будь по-другому, меня бы занесло в более крупногабаритную даму, и тогда бы я точно намучилась сбрасывать чужие лишние килограммы. Прикрыв глаза, я постаралась выбросить все мысли из головы и уснуть. Но это оказалось не так просто. Близость Колина не давала мне расслабиться. От него исходил такой жар, что я, кажется, начала догадываться, почему его прозвали драконом. Он ведь греет не хуже масляного обогрева. Немного повозившись, пытаясь увеличить расстояние между собой и мужчиной, я прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Казалось, прошли какие-то доли секунды. Мгновение отдыха, которое никак не могло дать мне полноценно выспаться. «Просыпайся, дорогая!» — раздался голос Колина над моим ухом. «Вставай, Соня, скоро рассвет!» «Да чтоб тебя!» — воскликнула я, попытавшись засунуть голову под подушку. «Отстань от меня!» «Не могу!» — протянул он. «Тася сказала, что я должен разбудить тебя на рассвете, иначе ты ничего не успеешь». «Да я ведь только легла!» — возмущенно заметила я. «Только глаза прикрыть успела!» «Тебе так только показалось!» — наклонившись ко мне, прошептал мужчина. «Вставай или поцелую!» Поцелуями меня вряд ли можно было испугать. Я все-таки замужем была, к тому же не верила, что ночь действительно прошла. Мне ведь только моргнуть удалось. Значит, просто не стану вестись на его провокации и продолжу спать». Но только стоило Колину сорвать с моей головы подушку и наброситься на мое лицо с поцелуями, как всю сонливость как рукой сняло. «Что ты творишь?» — рявкнула я, резко подымаясь. «Я ведь предупредил», — широко улыбаясь, заявил этот гад. «Вставай, скоро придут помощницы». «Уже встала», — буркнула я. «Что ты в моей постели забыл? Почему здесь спать улегся? «А где мне нужно было лечь?» — поинтересовался он. «Ты серьезно? «Места больше нигде нет?» — нахмурилась я. «Тася строго-настрого запретила мне входить в ее спальню». Развел он руками. «Есть ведь еще одна комната», — потеряв лицо ладонями, произнесла я. «В нее мне и подавно входить запрещено», — признался Колин. «И тебе, кстати, тоже». «И что там?» — спросил я, взглянув на мужчину. «Ты вроде не любопытная», — усмехнулся дракон. «Идем, твои помощницы уже явились, нужно им все объяснить».